Глава 113. 13 сентября, пятница. Войдя в конференц-зал на пятичасовое собрание, Рой Грейс увидел Глена Брэнсона с покрасневшими глазами, израненным лицом и тремя пластырями на лбу и щеках, но не особо удивился, поскольку знал, что его друг с невероятной скоростью приходит в норму. Чему он удивился? Так это бурным аплодисментом, которыми его встретила рабочая группа. Краснея и улыбаясь, он занял место за столом, куда выложил блокнот и оперативный журнал, после чего поднял руки в жесте благодарности. «Все вы смотрите на героя!» — объявил Глен Брэнсон. «Вчера ночью этот негодник спас мне жизнь, хотя костюмчик после этого отправился на выброс». «Купим тебе новые на полицейские средства», — подмигнул и усмехнулся Грейс. «Это вряд ли. Мой был с Грэшем Блейк, обошелся в кругленькую сумму». «И долго ты планируешь страдать по этому поводу?» — ехидно спросил Грейс. «Не, как-нибудь переживу». «Сэр, у нас важные новости», — поднял руку детектив-сержант Александр. «Слушаю», — отозвался Грейс. «Я только что говорил с теми, кто допрашивал Иден Патерностер. Как ни странно, она охотно пошла на сотрудничество и рассказала все без утайки». «Отлично», — похвалил его Грейс, с облегчением понимая, что у Кассиана Пью стало одним аргументом меньше, после чего повернулся к старшему криминалисту. «Крис, поскольку Иден Патерностер находится под арестом, вам с Лорной и остальными экспертами пора наведаться в Чидингли в Вудбери-коттедж. Попробуйте что-нибудь найти». «Слушаюсь, сэр», — сказал Джи. «Сэр», — подняла руку Эмма Джейн Бутвуд, — «тут еще одна мелочь». «Какая?» «Бурманский кот Патерностера, Фреджи». Некоторые улыбнулись. «Он тоже взял себе новое имя», — сострил Грейс. «И у него другая прическа?» Улыбки сменились смешками. «Нет, сэр», — с ухмылкой ответила детектив-сержант. «Когда Найла Патерностера взяли под стражу, за котом присматривала соседка. Каждый день заходила, чтобы покормить. Но сегодня позвонила и сказала, что в понедельник на месяц уезжает к дочери в Коннуолл. Поэтому надо, чтобы о животном кто-то позаботился. Если только Иден не выйдет под залог и не вернется домой. Этого не случится», — сказал Грейс. «С учетом выдвинутых обвинений и особенностей поведения, есть риск, что она пустится в бега. Думаю, ее оставят под стражей». «В таком случае, что нам делать с котом?» — спросила Эмма Джейн. «Обратиться за помощью к другим соседям?» «Реджи послушный и сообразительный. А если откажут, отвезем его в приют? В Рейстед или куда-нибудь еще?» Грейс знал, что Клио с радостью ухватится за этот шанс. С недавних пор она всерьез подумывала завести кота, когда обнаружила в хозяйственной комнате мышиный помет и разгрызенную упаковку сухого корма Хамфри. «Пожалуй, я смогу вас выручить», — сказал он. «Знаю, что это идет вразрез с формальностями, но поговорю с женой и свяжусь с вами, Джей. Надо лишь выяснить, как, по ее мнению, наш пес поладит с котом». «Спасибо, сэр», —